Алло, здравствуйте. Здравствуй. А я по объявлению звоню. Что ты ищешь у меня, сам? А вы... Что вы там это, затеяли? Себе, что ли, могилу копаете? Нет. Ну как нет? Точно, точно, точно, нет, это будет. Нет, вы ошибаетесь. Что я ошибаюсь? Вы без конца звоните. Да мы ничего плохого вам не сделали. Ну а зачем звонишь? Поговорить. Нужен ты мне, а? Ну мне поговорить с вами хочется. Ну что говори, ну говори. Ну вот, вы наркотики продаете? Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Не надо. Наркотики, блядь. Да кто тебе дал такое слово, наркотики? Ну вот мне дали знакомые, это телефон, сказали, здесь наркотики подешевле можно купить. Я даже не знаю, что такое наркотики, да понятия не имею. Так давайте я вам принесу попробовать. Вот себе могилу копаете, там, где вы живете, а? Город Краснодар. Ой, а кто ты сюда звонишь, да, за наркотиками? Ой. Ну у вас же подешевле. А кто сказал, что я продаю? Я даже в глаза не видел, что такое это. Алёшка, да. Что-то сорвалось. Только что звонил, ну нахуй ты мне нужен, ты скажи-ка ты, а? Ну, поговорить с вами. Нахую я тебя видел, поговорить, блядь. А что в этом? Не с кем говорить, да. А что в этом плохого, не понимаю. Ну, кто ты такой, блядь, откуда я? Ты меня не знаешь, я тебя не знаю, без конца звоните. Так давайте познакомимся, меня... Да нахуй ты нужен, ты мне 100 лет. Меня Вася зовут. Подлюки вы, ебаные, блядь, недоебаные, блядь. Почему? Алло, здравствуйте. Вам только что звонил телефонный хулиган. На кого ты работаешь, блядь, предатель, а? Я работаю... На кого ты работаешь? На Петровку 38. Предатель, блядь, это... Одних продаешь, других покупаешь, да? Почему? Ну как почему, блядь? Ну нахуй ты звонишь, а? Нахуй звонишь ты, блядь, кому попало, а? Ну, почему кому попало? Я звоню вам. Вы избраны. А он мне, ты нужен, нет? Ну да. Нахуй ты нужен ты мне 100 лет? Почему? А чем вы занимаетесь сейчас? Заняты? Какое твое дело, чем я занимаюсь? Нет, уж расскажите. Нам интересно. Ой, интересно. Вот нашелся у меня там. Ты что, брат или сват или что-то? Я ваш друг. Друг ты нашелся, блядь. Меня Вася зовут. Ну, друзья там, он,